Глава третья. Братья-вампиры. Лика. В академию я вернулась как никогда подавленная и погруженная в свои мысли. Как только Топя пришла в себя, я выжила из нее все, что та знала о контроле со стороны артефакта. Да уж, лучше бы я и дальше оставалась в неведении. Королев действительно подчиняли. Почти всех. Очень редко кто-то из них шел на соглашение, не тот склад характера. И эта же участь ждала меня. Если я, конечно, не покорюсь и не приму условия взорвавшейся железки, а я не приму из упрямства, из нежелания и неумения подчиняться чужой воле. Да так ли важны причины, главное – результат. Если я ничего не придумаю, я следующая. А подобная участь меня нисколько не привлекает. Снова сбежать? Чем не выход? Уже дважды я именно так решила эту проблему. Но сколько можно? Нет, еще немного, и мне станет некуда бежать. Да и связана я с этими людьми, мыслями, желаниями, проблемами. Думаю, на моей совести уже достаточно предательств, а потому будем искать другой выход. Он должен быть. Всенепременно. Драконы не могли не оставить для себя лазейку. Эх, еще бы знать, где ее искать. Ты куда это пропала с утра пораньше? Стоило мне только пересечь порог родной и привычной комнатки, как подал голос напарник, пробравшийся сюда неведомым образом. Вот как раз его мне хотелось бы видеть сейчас, в последнюю очередь. Я не способна думать и испытывать угрызения совести одновременно. А рядом со Спиром я сразу же начинала чувствовать себя виноватой, так как прекрасно понимала, что пусть и не по своей воле, но могу его предать. Гуляла. Как-то невнятно откликнулась я, продолжая зябко кутаться в шаль. Если учесть, что комната была хорошо протоплена, то смотреться это должно было весьма странно. «Лика, что-то не так?» Он встал и, приблизившись, неуверенно обнял меня за плечи. «Да уж». Не будь я так выбита из колеи знакомством с местным божеством, удивилась бы. А так чувствовала лишь глухую досаду. И почему раньше, когда я была куда более свободна в своих мыслях и действиях, он вел себя иначе? Или мы живем по принципу «раз Лике плохо, сыпанем ей еще соли на раны, пусть помучится»? Медленно втянув в легкий воздух, я столь же медленно выдохнула. Надо успокоиться и ответить. Спирос ни в чем не виноват. Все нормально. Просто имела весьма неприятный разговор. Теперь отхожу. Ясно. Вампир, словно желая меня окончательно добить, зарылся носом в мои волосы. И вообще, он делал вид, что является моим давним и искренним поклонником. Интересно, его-то какая муха укусила? С кем поссорилась-то? Участливо поинтересовался он. Будь это все по-настоящему, я, наверное, была бы счастлива. Но сейчас все приходилось делать с оглядкой на множество совершенно бессмысленных вещей. С миром, рассеянно отозвалась я, инстинктивно прижимаясь сильнее к мужскому телу. Хотелось закрыть глаза и притвориться маленькой девочкой. И пусть другие занимаются моими проблемами, а я буду слабой и беззащитной. К сожалению, если я пущу все на самотек сейчас, то в ближайшем будущем обнаружу себя замужем за каким-нибудь посторонним типом. А потому отскребаем себя от вампирчика и берем в руки все, что берется. Вывернувшись из успокаивающе теплых объятий напарника, я отошла к камину. Погреться. Внутри все еще дрожало, но не от холода, от напряжения. Слишком много информации за один день, а ведь он еще только начался. Лик, если произошло что-то серьезное, ты только скажи. Уверен, вместе мы справимся. Я кисло улыбнулась. Мне бы такую веру. Но, к сожалению, я все еще была под впечатлением от произошедшей беседы. А потому и хотелось мне только тишины и покоя, чтобы подумать и смириться. Не с навязанным решением, нет. С неизбежностью борьбы. Да уж, более неудачного времени для своего появления Спирос просто не мог выбрать. «Извини, Спир, но не сейчас. Я пока не готова об этом говорить». Слова прозвучали несколько грубее, чем я собиралась их произнести. Невольно поморщившись, я все же продолжила. «Ты не мог бы меня ненадолго оставить?» Он посмотрел на меня так, словно я его ударила. «Разумеется. Если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти». Вновь вернувшись к вежливо спокойной манере общения, произнес мой напарник. «Проклятье! Спир!» Но вампир уже покинул комнату. «Проклятье! Ну почему именно сейчас? Даже думать боюсь, что он мог подумать. То приближаю его к себе, то отсылаю небрежным взмахом руки. Тут кто угодно оскорбился бы». Тяжело вздохнув, я сдавила ноющие виски пальцами и медленно опустилась на ковер прямо там, где стояла. Сил ни на что больше не было. Может, правда сдаться? Кому это все нужно? Спиру? Сомневаюсь. За все время, что мы знакомы, он ни на миг не отступал от правил приличия, словно и не видел во мне женщину. Только нуждающегося в опеке ребенка. Мне? Возможно. Но готова ли я стоять на своем лишь из чистого упрямства, понимая, что никто этого не поймет и не оценит? Наверное, так бы я и предавалась саморазрушительной жалости к себе, если бы ко мне не заявился очередной гость. И снова вампир. Медом, кровью им тут, что ли, намазано? Чейз вошел в комнату, как к себе домой. Да и вид имел соответствующий. Прям проверяющий свои угодья рачительный хозяин. «Ну и что между вами произошло?» Нагло, устроившись напротив меня в уютном кресле, поинтересовался наследный князь. Под тяжелым, изучающим взглядом алых глаз мне было неуютно. Не знаю, как сам Спир относился к подобному проявлению заботы со стороны старшего брата, но меня эта опека в чем-то даже пугала. Чейз словно не верил в способность мелкого разрешать проблемы, а потому всегда стремился помочь. По-своему. «Не вмешивался бы ты в это. Эти твои провокации до добра все равно не доведут. Я ведь не ошибусь, если предположу, что именно ты распустил гуляющие по Зардии слухи». Собрав все осколки самообладания, спокойно откликнулась я. «Вообще-то эту тему следовало поднять еще месяц назад». Но мне совершенно не хотелось портить отношения с этим вампиром. Сейчас же мне уже было нечего терять. «Это ты о чем?» Ухмыльнувшись, Чейз скорчил заинтересованную мордочку. «О том, что мой наряд на последнем значимом событии был выбран исключительно из-за твоей клыкастой особы. Почти все решили, что моим избранником являешься ты, Чейси, а подобные слухи на пустом месте не возникают». Хмуро пояснила я. «Уж больно нервируют меня эти разговоры. Да и обманывать целую расу, на мой взгляд, как-то уж слишком масштабно, даже для меня». «А, этот? Ну да, моих рук дело. Пришлось потрудиться, чтобы все восприняли именно так. Вы со Спиросом вели себя крайне неосторожно и необдуманно». «И зачем?» Устало поинтересовалась я. Чейз загадочно улыбнулся. Отвечать он явно не спешил. Он вообще был похож на сытого хищника, которому от скуки захотелось поиграть с глупенькой дичью. Странно, но Спир, несмотря на свою чуждую этому миру природу, казался куда человечнее и понятнее. «А как ты думаешь?» Наконец произнес вампир. Правда, моего ответа дожидаться не стал и продолжил сам. «Просто я знаю про ваш артефакт достаточно много, чтобы суметь сделать кое-какие выводы. Спироса он даже как запасной вариант рассматривать не будет. А о талантах вашего артефакта я наслышан от отца. Он в свое время успел пообщаться с этой весьма интересной сущностью. Так что, как понимаешь, я предложил вполне реальный вариант. Поверь мне, Лика, так будет лучше для всех. Я знаю, о чем говорю». Я горько усмехнулась. «Ну да, конечно. Вот только разрываться между двумя вампирами я не хочу. Даже если один из них не будет мне слишком часто досаждать. Я ведь не глупенькая маленькая девочка. Я прекрасно поняла, что мне предложил этот расчетливый князь. И не могу не признать, весьма изящное решение. Думаю, его даже Спирос принял бы. Хотя, вру, внешне принял бы. Простил бы он двойное предательство в глубине души. Сомневаюсь, я бы такого не простила. Даже если бы не любила, не простила. Извини, но подобное не для меня. Я знал, что ты так скажешь. Еще при первой встрече я это понял. Зарды всегда верны тем, кого выбрали. В этом вы чем-то напоминаете нас. Спир просто не знает, как ему повезло с тобой встретиться. Но было бы намного лучше, если бы ты не оказалась королевой. Да уж, с этим не поспоришь. И ведь даже Ника не вариант. Уж насчет этого меня сразу просветили. Моя сестричка слишком светлая для того, чтобы стать королевой. Корону она, может, получит, но править не сможет никогда. Тем более ее ждет совсем иной трон. Тяжело вздохнув, я снова посмотрела на Чейса. Будь я чуть циничнее, приняла бы его предложение. Я его не интересовала как женщина. Он видел во мне лишь спутницу брата. Но вот загвоздка. Наследник-то все равно нужен. И ему, и мне. Нет уж. Обойдемся без подобных сомнительных решений. Даже если все наше общение сведется к паре совместных ночей, я себе подобного не прощу. Я найду другой выход. Его просто не может не быть. Драконы слишком свободолюбивы, чтобы загнать себя в узкие рамки навсегда. Какая-то лазейка должна быть, я уверена. Ясно. Решила бороться за свое до конца. Знаешь, я даже немного завидую мелкому. Такая верность дорогого стоит. Пусть даже она и граничит с откровенной глупостью. С удивительной серьезностью произнес Чейз. Нечасто его таким можно увидеть. Я даже привыкла как-то к его постоянной насмешке и легкому ехидству. И надо сказать, что лучше бы он и дальше казался расслабленным и сытым хищником. Смотреть на него, когда он столь собран, было по-настоящему страшно. «Почему ты его так опекаешь?» Вопрос вырвался сам собой. Я вовсе и не собиралась об этом спрашивать, но не смогла удержаться. Слишком давно хотела выяснить всю подноготную взаимоотношений моего вампира с семьей. Глупо было бы упускать выпавший шанс. Потому что он слаб. Белые всегда были излишне человечными, чтобы уметь выживать. Именно поэтому лишь они и не перенесли войны. Слишком мягкие, слишком доверчивые. Так нельзя. Но это рядовые члены клана. Что же касается белого демона, то все хуже во много раз. Видишь ли, он легко воспринимает чужую боль. Не все эмоции, как многие думают, а исключительно сильные душевные переживания, несущие негативный оттенок. Он видит эти метания и невольно стремится их сгладить. Опасная черта для вампира. Особенно, когда живешь в обществе со строгой иерархической системой. Отсюда и все его глупости. Стремление отомстить Зардам, желание сбежать подальше от чужих глаз и проблем. Ты ведь уже сталкивалась с этим, верно? Когда он не знает, чем помочь, он уходит. Особенно, если считает себя причиной чужих терзаний. Я невольно кивнула. Так вот в чем дело. Вот почему он всегда делал шаг мне навстречу, когда мне самой хотелось забиться в угол и рыдать до потери сознания. Спир просто стремился как-то успокоить, не понимая, что далеко не всегда чужая помощь необходима. Иногда метание и боль приводят к верному решению, которое в противном случае просто бы ускользнуло от внимания. Лично я начинаю думать лишь тогда, когда меня припрут к стенке. Мне не нужны утешения и поддержка, мне необходимо лишь время. Вот только я ни разу этого не объяснила. Придется исправляться. Я не стану сейчас с тобой спорить, Чейз, потому что кое в чем ты прав, но кое о чем и забыл. Ты зря думаешь, что он слаб. Спирос, конечно, привык поступать по-своему, и далеко не всегда это хоть как-то соотносится с нашими представлениями о логике. Но он не слаб. Просто иногда избыток силы приносит и избыток проблем. Думаю, это как раз его случай. Он слишком многое берет на себя. Но это уже наша вина, а не его. Подумай над этим», – негромко произнесла я и встала. Разгладив складки на юбке, я направилась к двери. Необходимо было найти напарника и кое-что ему растолковать. Все же во многом действительно виноваты мы сами, и это не мешало бы кое-кому объяснить.